Разрядка. Реакция на пережитое. Прежде его отпускало сразу, как только находился выход, и без малейших последствий. Утихало сердце, отливало кровь от головы, высыхал лоб. И в глубоком покое, который охватывал его, совсем не хотелось ворошить то, что было. Отлетело, сгинуло, и черт с ним. Крепко же его припекло, если он так распустил язык. 100 лет молчания, — услышал он голос Нины. Надо когда-нибудь и заговорить. Справедливо, но пора подвести черту. Мне не хотелось тебя нагружать, вот и я молчал. О, Господи! А мне как раз нужно было, чтобы меня нагружали. Коли женщине не пришлось узнать малой тяжести ребенка, то нужен, просто необходим какой-то иной груз. — Будем выбираться, — решительно сказала Нина. — По-моему, нам налево, а, по-моему, направо. И словно бы тень пережитого страха проскользнула по его лицу. Может быть, ей это только показалось, но она сразу перестала спорить. В конце концов, дорога в оба конца куда-то выходит. И они пошли. Просека, как и глубина леса, то и дело обманывала намечавшимися впереди просветами. Но если там игру вели березы, то здесь заглядывающее сверху небо. Они шли долго. Так долго, что Нина начала тревожиться. Похоже, ночь все-таки застанет их в лесу. Пусть и на просеке, и, вопреки бодрым заверениям Павла Алексеевича, Давиш не может вернуться. Ведь темнота, Нина уловила это из некоторых его проговоров, тоже замкнутое пространство. Темница, недаром же темница. Ей все время хотелось взять его за руку. Она пыталась это сделать будто ненароком, споткнувшись, из шалости, из шутливого товарищества. Но он, верно догадываясь об истинном смысле жеста, мягко, но решительно отнимал руку. А потом не выдержал. «Ну что ты, ей-богу, я же теперь не боюсь». Это детское слово «боюсь» толкнулось ей в самое сердце. Она все-таки получила ребенка, старого, больного, беспомощного, как бы ни притворялся он взрослым и самостоятельным, своего ребенка. Лес наполнился густыми испарениями. Болото и речка выдыхали набранное за день солнечное тепло. И стало исчезать зеленое вокруг. Трава, листья, хвоя сосен смешивали на себе медь с лиловым, елки совсем почернели. Стволы берез погасли, подернулись серым, а из оврагов, буераков, кустов, из-под густых игольников зримо и бесформенно выползал мрак. И только впереди, в конце просеки, в воображаемом конце, ибо бесконечен лесной коридор, и они будут идти по нему до последнего дыхания, мерцала светлая точка. Они не заметили, как точка стала окошком. Просто не поверили яркому свету в окружающем мраке. А потом лес будто вытолкнул из себя в прозрачный, сохраняющий свои краски, день. И солнце, хоть и стояло низко, еще не было закатным. Это чаще выбирало багрец из его лучей, чтобы приблизить долгожданную ночь. Перед ними было широкое, с синеватым отливом, хорошо укатанное шоссе, но не то шоссе, где они оставили машину, а основное, идущее под прямым углом к нему и соединяющее зону отдыха с автострадой. Вот почему они слышали гуд машин то слева, то справа. Их затащило к стыку двух шоссе, а потом, закружив, уволокло вглубь леса, к болоту и реке. И, конечно, надо было идти по просеке влево, тогда бы они вышли к своему шоссе. А теперь до машины, может быть, с десяток километров. Впредь ей будет наука не потакать. Похоже, Павел Алексеевич уже понял свою ошибку и поглядывал виновато. «Ничего», — голос Нины источал спокойную уверенность. «Сейчас я остановлю военный грузовик, тебя подбросят, а я подожду здесь с грибами. Так он тебе и остановится. Можешь не сомневаться». Она знала, что говорит. Большой грузовик-фургон со снятым брезентом, в кузове стояли впритык солдаты, в кабине рядом с водителем прямил спину молоденький, очень серьезный лейтенант, полузадушенный тесным воротничком кителя. сделал все возможное, чтобы объехать заступившую ему дорогу женщину,